342. Без ненависти. Ты хочешь расстаться со своей страстью? Расставайся с ней, но без ненависти к ней. Иначе у тебя будет другая страсть. 343. Способный и ограниченный. Он не способен ценить ничего, кроме себя самого. И если он захочет ценить других, сперва он должен будет превратить их в себя. Но на это он способен. 344. Частные и общественные обвинители. Всматривайся в того, кто обвиняет и осуждает. Он раскрывает при этом свой характер, и притом нередко характер худший, нежели имеет жертва, проступок, который он преследует. Обвиняющий наивно думает, что всякий, кто преследует преступление и преступника, обладает эо ипсо, безусловно, хорошим характером или таким, который считается хорошим, и таким образом он высказывается. 345. Добровольно слепые. Есть фанатическая, доходящая до крайностей, преданность лицу или партии, которая обнаруживает, что мы чувствуем себя подавленными ими, и за это мы сердимся на себя. В наказание за то, что наш глаз слишком много видел, мы добровольно ослепляем себя. 346. Remedium amoris — средство от любви. Против любви в большинстве случаев все еще помогает старинное радикальное средство — взаимная любовь. 347. Где злейший враг? Кто может хорошо вести свое дело и сознает это, тот большей частью примирительно настроен по отношению к своему сопернику. Но осознание того, что ты не способен отстоять для себя хорошую вещь, настраивает человека неумолимо враждебно к его противнику. Итак, пусть каждый сообразит, где надобно искать его злейшего врага. 348. Границы всякого смирения. Многие дошли до смирения, которое говорит «credo quia absurdum est». Верую, ибо абсурдно, и отдают свой разум в жертву. Но никто, насколько я знаю, не дошел до такого смирения, которое делает еще один шаг дальше и говорит «credo quia absurdus sum». Верую, потому что я абсурден. Глуп. 349. Игра в правду. Есть люди, которые говорят правду не потому, чтобы они гнушались притворяться, но потому, что им не удалось бы обмануть этим других. Короче говоря, они не доверяют своему актерскому таланту и предпочитают быть честными. 350. Смелость в партии. Бедные овцы говорят своему вожаку: «Иди только вперед, а у нас не будет недостатка в смелости идти за тобой». А бедный вожак думает про себя: «Только идите за мной, а у меня не будет недостатка в смелости вести вас». 351. Хитрость жертвенного животного. Есть печальная хитрость, когда хотят обмануться относительно того, кому принести себя в жертву, и намеренно предоставляют ему случай, где он мог бы явиться перед нами таким, каким мы желаем его видеть. 352. Относительно других. Есть люди, которые хотят, чтобы на них смотрели только относительно других. Это очень предусмотрительно. 353. Радовать других. Почему удовольствие доставлять радость другим выше всякого другого? Потому что этим доставляется радость одновременно всем своим страстям. В одиночку радости могут быть очень малы, но когда соберешь их все вместе в одну руку, рука может переполниться, тоже и с сердцем.